Глава 59. Айлина почувствовала полное замешательство своих соратников, когда Ансель церемонно поклонилась и махнула рукой в сторону кораблей. «Просьба исполнена. Флот на месте». «А что, солдатики у тебя такие потрёпанные?» — усмехнулась Айлина. «Они всегда так выглядят. И без конца стараюсь привить им внимание к внешнему виду и облагородить их внутри, но ты же понимаешь, каковы мужчины». Айлина снова усмехнулась. Меж тем замешательство ее соратников переходило в иное состояние, и этот огонь требовалось погасить, не дав ему разгореться. К Айлине подошла Манона. Ветер играл в прядях ее белых волос. «Флот Мелисанды подчиняется Марату. Если ты решила взять в союзнице эту особу, с таким же успехом ты бы могла подписать договор с самим Раваном». Увидев железные зубы и ногти, Ансель побледнела. Айлина вспомнила историю, когда-то рассказанную ей бывшим ассасином, а ныне королевой Западного края. Ей вспомнилась и ночь в холмистой пустыне под звездным покрывалом. Сама история была жуткая. В детстве подругу Ансель заживо съела железнозубая ведьма. Меж тем, когда у Ансель убили семью и она, спасаясь бегством, набрела на лагерь железнозубых, ее они не тронули. «Ансель не из Мелисанды», — объяснила ведьме Айлина. «Западный край состоит в союзе с Тирасеном». Эдион не знал, что и думать. Он смотрел то на корабли, то на рыжеволосую женщину. «Кто она такая, чтобы говорить от имени Западного края?» — спросила Манона Черноклювая. Таким голосом вполне могла бы говорить смерть. Айлина досадливо поморщилась. «Сейчас я вас познакомлю. Это Манона Черноклювая, наследница клана Черноклювых и с некоторых пор, как выяснилось, последняя крашанская королева. А это Ансель из Вереского утеса, бывший ассасин и королева Западного края». Море было спокойным и серым, как паруса союзнического флота. Тишину нарушал лишь плеск весел лодки, везшей их на корабль. Но у Маноны в голове все гудело. Ее снедало желание убить эту рыжеволосую суку. Нет, не убить, а убивать. Медленно. Все молчали. Лодка причалила к кораблю, откуда спустили веревочную лестницу. Абрухаса на корабле не было. Манона всматривалась в небо, в море, в чужие корабли. Дракона не было и там. Ярость в сердце ведьмы сменилась более опасным состоянием. Она намеревалась разыскать краснолицую капитаншу и потребовать ответа. И Маноне на глаза опять попалась эта рыжеволосая. А Элина, как бы невзначай, встала между ними. «Девочки, вам обеим нужно немного остыть, а потом спокойно поговорите». Гнев Маноны тут же перекинулся на Айлину. «Ансель из Вереского утеса не имеет права говорить от имени Западного края». «Где же Абрахас?» «А ты имеешь?» – спокойно спросила Айлина. Манона вдруг поймала себя на том, что непонятным образом впутывалась в замыслы Тирасенской королевы. Еще больше она удивилась себе, когда остановилась и, глядя в усмехающееся лицо Айлины, сказала: «Да, имею». Даже Рован несколько оторопел, услышав ответ Мануны Черноклювой. Эти слова произносила не ведьма, не воительница, не хищница, а королева. Последняя королева Крашанской династии. Рован мысленно оценивал возможность незамедлительного поединка между Ансель из Вереского утеса и Мануной Черноклювой. Он помнил рассказы Айлины про то, как она встретилась с Ансель и как они вместе обучались. Про нападение на пустынную крепость и про то, что Айлина вполне могла убить Ансель за предательство. Но не убила, и та оказалась у нее в долгу. Через 2 года Айлина напомнила про долг. Ансель держалась нагло и высокомерно. Рован прекрасно понимал, почему она и Айлина так быстро сдружились. Устроившись на ступеньках лестницы, что вела на ют, Ансель заговорила. «Насколько мне известно, и крашанки, и железнозубые бросили Западный край на произвол судьбы. Как человек, 2 года заботящийся о пропитании и защите тамошнего населения, я имею право говорить от имени Западного края и решать, кому и как мы помогаем». Ансель насмешливо улыбнулась Айлине, словно не замечая ведьму, готовая железными зубами впиться ей в горло. «Как-никак, мы соседки. Я повела себя не по-соседски, если бы не помогла». «Потрудись объяснить», – потребовал Эдион. Его сердце колотилось так громко, что Рован слышал каждый удар. Это были первые слова, произнесенные генералом с того момента, как Ансель откинула капюшон своего серого плаща. Ансель наклонила голову. Ее волосы действительно имели сочный цвет, схожий с богатыми оттенками красного вина, играющего в бокале. Значит, Айлина не ошиблась, рассказывая ему о волосах бывшей подруги. «Несколько месяцев назад, когда я была по горло занята своими королевскими делами, получая вдруг нежданно-негаданно весточку от Айлины прямо из Рафтхола, поняла я, неспроста она занялась поединками в ямах». Ансель насладилась произведенным впечатлением и с усмешкой продолжила. «И я еще поняла, надо готовиться, отправлять мою армию к Анскальмским горам». У Эдиона перехватило дыхание. Рован был старше и опытнее. Он привык к любым неожиданностям, как и его бывшие соратники. В одних случаях это означало кровопролитие, в других – отступление с боем. Ансель торжествующе улыбнулась. «Половина моих солдат сейчас на марше, готовы соединиться с армией Террасена, родины моей подруги Селены Сардатин, которая не забывала о Террасене даже в Красной пустыне. Всякий раз, когда мы видели звезды, она смотрела на северный край неба, отыскивая там свое любимое созвездие. Как же я могла не помочь ей отстоять родное королевство, о котором она помнила даже там? А вскоре я получила от нее уже настоящее послание, очень любезное, кстати. Она сообщала, кем является на самом деле, и обещала выпустить из меня кишки, если я ей не помогу. Я уже собралась двинуться в путь вместе с армией, но тут меня настигло ее новое послание. Она требовала, чтобы я отправлялась к заливу Ора, где должна произойти наша встреча. В послании было еще полным-полно всяких распоряжений». Эдион резко повернулся к Айлине. С волос полетели брызги морской воды, попавшие туда, пока они плыли с берега на корабль. «Твои послания из Илюма». Айлина лениво отмахнулась. «Дай Ансель договорить». Ансель подошла к Айлине и взяла ее под руку. Улыбка королевы Западного края была поистине дьявольской. «Думаю, вы все знаете властность ее величества. Я не очень люблю, когда мной распоряжаются, но я выполнила все ее распоряжения. Вместе со второй половиной армии я двинулась на юг. Мы пересекли Белоклычьи горы и очутились в пределах Мелисанды. Тамошняя королева решила, что мы явились предложить ей помощь и впустила нас через парадные ворота». Теперь дыхание перехватило и уровано. Ансель сунула 2 пальца в рот и громко свистнула. С ближайшего корабля послышалось ржание и стук копыт. На палубу выскочила астерионская кобыла. Настоящий ураган в лошадином теле. Рован не помнил, когда в последний раз лицо Айлины светилось такой радостью. «Кассида!» – прошептала она. «Как ты помнишь, я всегда была не прочь пограбить, учитывая, что Мелисанская королева почти все свои войска отправила в Марат. Ей пришлось сдаться. Она возмущалась и не желала отдавать лошадь. Мы ее на пару дней посадили в тюрьму, а когда выпустили... Видел бы ты, как у нее скривила морду, когда она заметила над крышей своего дворца 2 флага – мой волчий и террасенский». «Что?» – вырвалось у Эдиона. Айлина и Ансель гордо смотрели на всех. Дорин шагнул к ним, но тут же остановился. Королева Западного края посмотрела на него так, что он подумал, не хочет ли она украсть и его. «Мелисанский флот теперь наш», — сказала Ансель широким жестом, указывая на корабли с серыми парусами. «Их столица тоже наша. Все распоряжения выполнены, Ваше Величество». Как и на берегу, она церемонно поклонилась. Манона Черноклювая вдруг расхохоталась во все горло. Эдион не знал, на кого он зол сильнее. На Айлину или на себя? Почему она ничего не рассказала ему про Ансель из Вереского утеса? и про армию, которой было приказано под шумок захватить Мелисанду вместе с их флотом. Почему он не поверил Айлине? Почему упрекал ее в том, что у них нет союзников? А ведь это было совсем недавно, перед атакой илков. Айлина почувствовала, что от нее ждут объяснений. Мелисандра хотела помочь Марату отсечь север и юг. Их столица мне не нужна. Я не завоевательница и славы тоже не жажду. Но я не позволю никому встать между мною и обреченным на поражение Маратом. Думаю, теперь в Мелисанде ясно понимают, во что им обошлась дружба с Араваном. Эдион старался не поддаваться раздражению. Как-никак, он не только двоюродный брат Айлины, но и ее главнокомандующий. Рован – ее супруг, ну или вскоре станет им. И никому из них ни слова. Но ведь он никогда не считал Западный край союзником. Наверное, потому Айлина и не стала делиться своими стратегическими замыслами. Он бы лишь высмеял ее затею и посоветовал выкинуть эту дурь из головы. «Думаю, Мелисандская королева не осталась в долгу», — сказал Эдион, обращаясь к канцель. «Она уже послала известие в Марат, и Мелисандская армия торопится вернуться и отбить столицу. Все отряды, которые остались у тебя здесь, нужно снова отправить через Белоклычьи горы и дальше на север. Армаду мы можем отсюда увезти». Ансель взглянула на Айлину. Та кивнула, соглашаясь с мнением брата. «Значит, нашим отрядам нужно двигаться к Тирасену? Через перевалы в Анскаульских горах?» — спросила Ансель. Эдион кивнул. Его мысли уже были заняты размещением союзнических частей. Он прикидывал, кому из легиона беспощадных поручить командование ими. Но он еще не видел солдат Ансель в бою. Не ожидая разрешения, Эдион поспешил к лестнице на полуют. Но Айлина остановила его громким покашливанием. «Ансель отбывает завтра утром. Успей обсудить с ней то, куда двинется ее армия и когда обе части соединятся». Эдион снова кивнул и отправился дальше. Отец с беспокойством посмотрел на него. Но генерал едва обратил на это внимание. Другие просто расступались. Эдиону захотелось некоторое время побыть одному. Облокотившись на перила, он стал смотреть на волны, стараясь не замечать, что с ближайших кораблей все глазеют на их корабль, зная, кто там находится. Острый слух Эдиона ловил обрывки разговоров. «Волк Севера? Генерал Аширир?» Кто-то принимался рассказывать истории о нем, в основном выдуманные и нелепые. Лишь некоторые были похожи на правду. Он намеренно стал вслушиваться в плеск волн, отгораживаясь от человеческих голосов. Потом его не менее острое обоняние уловило запах Лиссандры. У Эдиона потеплело в груди. Вскоре Лиссандра уже стояла рядом, как и он, облокотившись на перила. Оглянувшись назад, Лиссандра увидела ведьму и Элиду. Они сидели возле грот мачты и тихо разговаривали. Наверное, рассказывали о приключениях, выпавших на долю каждой после прощания в Задубелом лесу. Эдион подслушивал разговор капитанши и узнал, что армада отплывет только завтра утром. Вряд ли Айлина согласилась еще немного бы подождать возвращения дракона Маноны. «Нам нельзя задерживаться», — сказал Эдион, всматриваясь в северный край горизонта. Илки всегда появлялись с севера. Если крылатые твари тогда легко нашли и их корабль, присутствие армады не особо остановит посланцев Эравана. «У нас два ключа и ведьминое зеркало, которое вполне может оказаться замком. Сейчас прилив. Самое время отходить». «Такие дела обсуждаются с Айлиной», — не слишком дружелюбно бросила ему Лиссандра. «Тебя что-то гложет?» — спросил Эдион, удивляясь ее неоправданной резкости. Последние дни Лиссандра держалась особняком, редко возвращаясь в человеческое обличье. Но и сейчас она почему-то загородилась маской куртизанки, заставляя глаза блестеть, а хмурые губы улыбаться. «Ничего, я просто устала». Лиссандра как-то странно смотрела на море, и это насторожило Эдиона. «К сражениям невозможно привыкнуть», — осторожно сказал он. «Сколько их у меня было за эти 10 с лишним лет? Они отнимают телесные силы, но хуже того, застревают в сердце». Лиссандра водила пальцем по гладкой поверхности перил. «Я думала, все это мне казалось захватывающим приключением. Временами было очень жутко, но Меня будоражила новизна ощущений. Я радовалась, что выбралась из прежней клетки, где не было ничего, кроме нарядов и будуара. Так продолжалось, пока мы не попали в бухту черепов и не наступил тот день. Тогда я поняла, мы не столько живем, сколько выживаем. И для кого-то из нас тот день мог стать последним. Губы Лиссандры дрогнули. У меня никогда не было друзей, таких как сейчас. А сегодня на берегу, когда я увидела флот и подумала, что это вражеские корабли, на мгновение я даже пожалела, что встретилась с вами. Потому что если бы кто-то из вас... Она шумно втянула воздух. Как тебе это удается? Как ты научился вступать в бой, зная, что все твои соратники могут покинуть поле сражения? Эдион вслушивался в каждое слово. Прерывистое дыхание Лиссандры подсказывало, что слезы совсем близко. «Тебе тоже придется этому научиться», — сказал он, сожалея, что подобные мысли наполняют ее голову и тяжелым грузом ложатся на душу. «Страх потери сокрушает не меньше самой потери». Наконец Лиссандра повернулась к нему. В ее зеленых глазах было столько печали, что Эдион воспринял это как удар в живот. Ему стоило немалых усилий не подтянуться и не обнять Лиссандру. «Думаю, в ближайшем будущем нам обоим придется часто напоминать себе об этом», — сказала она. Эдион кивнул. «Не только об этом. Воин привыкает ценить минуты радости и наслаждаться каждой». Ему подумалось, что как раз это Лиссандра уже умеет. Ее красивая длинная шея вздрогнула, ресницы опустились. «Я и наслаждаюсь, сам знаешь, когда это бывает». У Эдиона забилось сердце, совсем как и на гребне дюн при виде кораблей с серыми парусами. Осталось лишь выбрать стратегию – незаметное продвижение или стремительный натиск. На размышления у него были считанные секунды. Эдион избрал маневр, всегда выручавший его и на поле сражения, и на других полях. Открытая атака, усиленная такой же неприкрытой самоуверенностью. В прошлом это не раз застигало противников врасплох. Предметы его внимания тоже. «Когда это бывает между нами?» Слегка улыбаясь, спросил он. Как он и ожидал, Лиссандра заняла оборонительную позицию. «В моей истории нет ничего хорошего». «Не говори так». Эдион подошел ближе. «Ты хороша во всем. Уж можешь мне поверить, я был близок со многими. С женщинами, с мужчинами. Я достаточно искушен в подобных делах». Лиссандра удивленно вскинула брови. Эдион небрежно пожал плечами. «Мне доставляли наслаждение и те, и другие. Это зависело от моего настроения и от второй половины». Один из бывших возлюбленных Эдиона, смелый и опытный командир Легиона Беспощадных, остался в кругу его близких друзей. «Влечение есть влечение», — продолжал Эдион, сдерживая нарастающую страсть. «Я знаю о нем достаточно и понимаю, что мы с тобой...» Лиссандра моргнула. Эдиону показалось, что она захлопнула ставни. Его словесный поток оборвался. Слишком рано. Поспешил он с подобным разговором. «Мы сами поймем, что к чему», — поспешно добавил он. «Не будем ничего требовать друг от друга, кроме честности». Сейчас он мог предложить Лиссандре только это. И только это мог просить и от нее. Легкая улыбка тронула ее губы. «Да», — прошептала Лиссандра. «Начнем с этого». Эдион шагнул еще ближе. Его не волновали возможные зрители на палубе и снастях кораблей армады. Щеки Лиссандры порозовели. Как же ему хотелось погладить их, а потом поднести пальцы ко рту и насладиться вкусом ее кожи. Нет, он больше не будет торопить события. Он насладится каждым мгновением, к чему сам призывал Лиссандру. Это будет его последняя охота. И он не собирался комкать прекрасные мгновения, сжимая их до одного броска. Он воспользуется каждой минутой, подаренной судьбой, чтобы быть рядом с Лиссандрой. Ведь ему нужно ей столько показать. Каждую речку, каждый уголок леса, каждую пять Террасенского побережья. Ему хотелось увидеть Лиссандру, смеющейся на осенних балах. А весной она будет привязывать ленты к праздничным столбам. Он представлял, как она, распахнув зеленые глазища, слушает древние сказания о войне и призраках, сидя возле пылающего очага где-нибудь в их горном доме, а за окнами бушует вьюга. Он все ей покажет и расскажет. Вот только на поля сражений он Лиссандру не возьмет. Зато ему будет кому возвращаться. Рада, что мы хоть раз пришли к согласию. Улыбнулась Лиссандра, беря его за руку.